Столкновение с прошлым — лучший способ шагнуть в будущее, — так учит Ванесса. Но что, если я не готова выбросить прошлое из головы? Зажужжал телефон, и на экране вспыхнуло изображение Сэма. Видимо, я чувствовала себя особенно одинокой и потерянной, раз ответила на звонок, а не переадресовала его, как обычно, на голосовую почту. «Привет», — поздоровался он, и от звука его голоса у меня перехватило дыхание. Слышать его мне было невероятно тяжело. «Решил, что ты должна уже проснуться. Что делаешь?» «Ничего», — ответила я. «Как прошла вчерашняя встреча?» «Нормально». Я поперхнулась, и это меня выдало. «Давай заеду. Хочешь поговорить?» «Нет». Принимать его в доме, который раньше был нашим общим, казалось невыносимым. Мы помолчали. Я слышала его дыхание, вспомнила, как лежала вот на этой кровати, и он обнимал меня за плечи. Моя голова покоилась на его груди и поднималась и опускалась в такт его дыханию, вверх-вниз. «Сэм», — попросила я, — «мне надо кое-куда съездить. Подвезешь меня?» Я ждала на крыльце, спрятавшись от дождя под крышей. Когда темно-вишневый фиат Сэма свернул на нашу дорожку, я натянула на голову капюшон и бросилась ему навстречу по тротуару, шлепая по лужам. Я привычно погрузилась в пассажирское сиденье, на котором ездила тысячи раз, вытянула ноги и уперлась ступнями в пол. Ощущение было такое, что регулировка кресла нисколько не изменилась с тех пор, как я сидела в нем в последний раз. Пол был усыпан обертками от карамели, который Сэм постоянно сосал за рулем. В салоне пахло мятой. Мы молчали. Видимо, он чувствовал, что я не готова говорить о том, что произошло вчера. Но молчание было уютным и спокойным, как раньше, и вскоре мы оказались на месте. Гремел гром. Церковь напротив освещали молнии. Церковный двор был безлюден. Утренний моросящий дождь превратился в ливень, небо закрыли темные облака. Мы искали путь между могилами, и ноздри щекотал запах прелых листьев. В кустах возились невидимые зверьки. Кроссовки у меня промокли, края джинсов липли к ногам. Сэм нес искусственные цветы, которые мы купили по дороге в супермаркете «Азда». Я внезапно остановилась, и он налетел на меня. «Здесь». На черном блестящем надгробном камне витиеватым шрифтом было выбито «Кали Аманда Валентайн». Так вот, где она упокоилась. Я представила, как ее тело лежит под землей, а сердце бьется во мне. И чудовищность этого факта мои ноги подкосились, и я опустилась на мокрую траву. Сэм положил цветы, встав за моей спиной, взял меня за плечи. Я нащупала пальцами надпись: «Раз встретив, никогда не забудешь». И хотя я никогда не встречала эту девушку, понимала, что все оставшиеся дни своей жизни буду думать о той, которая предоставила мне второй шанс. Я сморгнула, готовая покатиться по щекам слезы. «Я тебя не отпущу», — прошептал мужской голос. Но это был не Сэм, хотя кроме него рядом никого не было. Неожиданно возникло ощущение, что меня толкают, и я падаю. Меня охватила паника, я с трудом поднялась на ноги и, спотыкаясь, побежала, только бы оказаться подальше отсюда. И когда кто-то, пытаясь остановить, взял меня за талию, я повернулась и начала отбиваться. «Джена!» Лицо Сэма обрело резкость, и я прижалась к его затянутой в плащ груди. Он обнял меня, и я, ткнувшись носом ему в шею, ощутила знакомый пряный запах его лосьона. Он не отпускал меня, пока я не перестала дрожать. «Что там случилось? Ты выглядишь такой напуганной!» Мы сидели в машине Сэма, я съежилась, закутавшись в его зеленую флисовую куртку. Не знаю. Почувствовала себя как-то странно. Такое происходило и раньше. Ванесса считает, что мне прописали слишком сильные лекарства, но доктор Капур заявил, что не уменьшит дозу, пока я не пройду полугодичный осмотр. Для беспокойства нет причин. Уверенность, с которой я это сказала, не имела ничего общего с тем, что я ощущала на самом деле. Я была потрясена до глубины души, но понятия не имела, что еще ответить Сэму. Как я могла услышать неизвестно кому принадлежащий мужской голос, ощутить толкнувшие меня руки? Страх, который в одно мгновение сковал меня, а в следующее прошел без следа. Иногда мне казалось, что я схожу с ума. «Может, стоит еще раз с ним проконсультироваться? Хочешь, схожу с тобой в больницу?» «Нет», — отказалась я, хотя на самом деле мне этого хотелось. В первое время после трансплантации я думала, что все вернется в обычную колею. Мы почти накопили нужную сумму для первого взноса за дом. Мы заведем троих детей, как мечтали. Так я представляла себе все в первые дни, когда считала, что новое сердце означает новую жизнь. Но врач покачал головой и предупредил. «Если хочу жить, никаких беременностей. Нельзя, чтобы крохотные ножки колотили по моей плоти. Никаких маленьких человечков с глазами Сэма и моими волосами, которые бы хватали своими пальчиками мои, пока жадно сосут молоко». Сэм, конечно, заявил, что все это не имело значения, но когда он обмолвился об усыновлении, я поняла, что он по-прежнему мечтает о семье. Статистика выживания после пересадки сердца постоянно улучшалась, но хотя я знала эти цифры наизусть, все равно постоянно залезала в интернет и изучала их снова и снова. Надеялась наткнуться на чудесную историю человека, который, игнорируя закономерности, прожил 10, 15 и даже 20 лет. Мысль, что через 5 лет меня, возможно, не будет на свете, не давала мне покоя. Я гнала ее прочь, повторяя, что всегда была везунчиком и что существует же исключение из правил. Но 5 лет показались невероятно коротким сроком, а иногда длиннее того, на что я смела надеяться. Как я могла усыновить ребенка, если не была уверена, что успею его вырастить? Сэм говорил, что мы можем оставаться семьей из двух членов, но согласиться с ним почти означало бы насильно его удерживать. Он мог бы встретить другую женщину, завести с ней детей. Я же больше всего желала ему счастья. Однако сегодня мне хотелось, чтобы все было по-другому. Холодные капли дождя падали с моих волос и струйками стекали по шее, а Сэм стирал их большим пальцем. Кожу покалывало. «Я беспокоюсь о тебе». Его мягкие, теплые губы коснулись моих. Дыхание отдавало мяты, я потеряла самообладание. И прежде чем прийти в себя оттолкнуть его, обхватила пальцами его голову и ответила на поцелуй. «Сэм!» «Я все знаю». Он откинулся на спинку сиденья. «Мы с тобой друзья». Сэм повернул ключ зажигания, мотор ожил. Я видела, как в его глазах гасла надежда.